Глава 5. Иллюзия дома, созданная советником, исчезла, и мы оказались посреди деревенской площади теневого имения Лисы. Мой разговор с дикой магией, а потом с советником, занял немало времени, поэтому неудивительно, что тут ситуация тоже изменилась. Все местные жители разошлись. Лиса исчезла. И на краю площади я увидел лишь студентов с мрачным видом сидящих у забора, а чуть в стороне от них куклу, обрывающую лепестки ромашки. Увидев нас с советником, она тут же вскочила на ноги и кинулась к дому лисы. А студенты уставились с таким видом, будто не могли поверить собственным глазам. Похоже, они меня уже успели мысленно похоронить. Лиса появилась на площади очень быстро и выглядела очень возмущенной. «Что это было?» — воскликнула она, еще не успев до нас дойти. «Куда вы исчезли? Как вы исчезли? Это мое имение, и я не позволяла!» «Нас перенесла госпожа магия», — сказал советник таким небрежным тоном, будто всегда был в курсе ее присутствия, а не узнал об этом от меня совсем недавно. Лиса вздрогнула и огляделась, будто ожидая, что госпожа магия покажется во плоти. Замерла и уставилась куда-то в одну точку. А потом постепенно ее лицо стало приобретать смущенное и даже немного виноватое выражение, будто у ребенка, пойманного на краже конфет из кухонного буфета. Я посмотрел в ту же сторону, куда смотрела лиса, но ничего особенного не увидел. «А, вот оно как!» — пробормотала она тихо. Потом посмотрела на меня и на советника с таким видом, будто мысленно решала сложную математическую задачу, но ответ ей никак не давался. «Ты выпустишь людей туда, откуда их забрала», — распорядился советник таким тоном, будто имел право приказывать. Лиса недовольно нахмурилась, но потом нехотя кивнула. «Нет, не туда», — вмешался я. «Нам совсем не нужно возвращаться в центр болот к могильным гирзам. Открой портал на краю деревни». «Ну, значит, выпусти их туда, куда он сказал», — небрежно велел советник, махнув в мою сторону рукой. Потом отвернулся от нас и направился к краю деревни, не прощаясь. Да уж, вежливость среди сильных сторон советника точно не значилась. И насчет уничтожения гнезд древнего мы ничего не обговорили. «На вас куда выпустить?» — крикнула в спину советнику лиса. Он на мгновение остановился, повернулся, глядя на нее. Губы скривились в едкой усмешке. «Неужели ты думаешь, деточка, будто твои защиты могут помешать мне попасть туда, куда мне надо?» И продолжил идти. «Ну и ладно», — сказала та, а потом пробормотала себе под нос, обиженно, но достаточно тихо, чтобы советник не услышал. «Фи, грубиян». Мы смотрели советнику вслед до тех пор, пока он не завернул за очередной дом и не исчез. Потом лиса глубоко вздохнула, встряхнулась всем телом и несколько раз легко хлопнула себя по щекам, будто пытаясь проснуться. «Тяжелый он человек. В том смысле, что магия у него тяжелая. Давит», — пояснила в ответ на мой удивленный взгляд. «А что еще?» Тут я вспомнил все те странные вещи, которые она наговорила обо мне. «Что-то там о закрывающих меня слоях, которые состоят из реальности, теней и жизненных сил, да еще и крепят меня к земле, как цепи. Не могу сказать, что я понял ее описание, но на всякий случай запомнил. И сейчас мне было интересно, что она могла увидеть в советнике. Что еще особенное в его магии?» «Еще?» — лиса на мгновение задумалась. «Пожалуй, щиты. Они такие плотные, что за ними вообще ничего не видно. Впервые встречаю настолько непроницаемую защиту». Не благодаря ли этим щитам советник так удачно пережил все покушения? «А когда его сила была заблокирована наручниками, — вспомнил я, — теми, которые создала госпожа магия, тогда его щиты тоже остались на месте?» Лиса нахмурилась, припоминая, о чем я говорю, потом кивнула. «Да, щиты остались. Такое чувство, что они на самом деле часть его сути, а не обычная магическая защита». Тут мне опять вспомнилось хвастливое заявление советника о том, что он сильнейший маг империи. Уж не эти ли щиты, возможно, врожденные, явились источником его самоуверенности? Лиса оказалась разговорчивой, и я подумал было задать ей еще несколько вопросов, но тут она неожиданно громко ойкнула, и ее миленькое личико скривилось в моментальной гримасе боли. «Что случилось?» «Да сделаю, я сделаю, как пообещала», — произнесла она вслух, но обращаясь не ко мне, а куда-то в пустоту, и только потом взглянула на меня. «Вам пора уходить». «Это советник тебе сейчас что-то сделал?» — спросил я, хотя и не очень представляю, как это возможно на расстоянии. «Да», — она поморщилась, — «повредил одну из стен моего теневого имения, напоминая, чтобы я поторопилась. Так, вот». В воздухе материализовалась большая книга в черном переплете. Легла ей в руки и через мгновение перекочевала ко мне. «Держи». «Что? Зачем мне это?» «Мадеуш попросил, чтобы я отдала кому-нибудь из вас его гримуар», — пояснила лиса и быстро, пока я не успел возразить, добавила. «Отказываться нельзя. Такова последняя воля умершего». Звучало это как-то подозрительно. Я посмотрел на остальных студентов, которые как раз подошли к нам, и они на мой немой вопрос тут же все втроем закивали, будто игрушечные деревянные болванчики. «Последнюю волю умершего нужно выполнить», — категоричным тоном заявила Ашу. «Иначе на человека падет 30 несчастий, а всякая удача станет неудачей». «Но Мадеуш умер уже давно, так что это вовсе не его последняя воля», — возразил я с сомнением, взвешивая на руках гримуар, украшенный драгоценными камнями и клыками неизвестных монстров. С одной стороны, было неплохо вот так получить старинный сборник заклинаний. С другой, неожиданная щедрость попахивала ловушкой. «Не стоит сердить призраков, отказываясь от их даров», — вмешалась Альха. Я успел прийти к выводу, что она была более серьезной и рассудительной, чем Ашу, менее драматичной и склонной верить в суеверия. А поскольку сам я о призраках ничего не знал, в этом вопросе приходилось полагаться на других людей. «Ладно». Пробормотал я и сунул гримуар в свой заплечный мешок. Потом разберемся, что к чему. Лиса вывела нас из своего теневого имения именно там, где обещала. На краю леса, граничащего с деревней. «Жаль, что мне не удалось встретиться с твоей лисой», — сказала она, вздохнув. Развернулась и исчезла среди деревьев. Я посмотрел ей вслед, неожиданно для себя сообразив, что не спросил ее имя, а она не спросила наше. Что ж, мне не придется ломать голову над тем, что написать о Мане в следующем письме. Конечно, я не собирался упоминать о ее лисьей природе даже намеком, но моей самой любимой кузине наверняка будет интересно узнать, что в северных лесах поселилась чернохвостая небесная лисица. И уж, конечно, еще более интересен ей будет мой разговор с советником. Его уверенность, что я действительно посланник богини. Его откровение про госпожу магию и особенно про древнего. Хотя, пусть меня уверили, что письма, переданные через Изольду, в чужие руки не попадут, но в жизни случается всякое. И я, честно сказать, даже не представлял, что произойдет, если вся эта информация достанется врагам. «Рейн, ты идешь?» — позвала Ашу. «Что?» Я недоуменно моргнул. Оказывается, я так погрузился в мысли, что все еще стоял и смотрел вслед давно исчезнувшей лисе, в то время как остальные уже направились к деревне. «Да, конечно». А когда догнал их, вдруг осознал, что что-то не так. «Не так?» — удивленно повторила Ашу, когда я произнес это вслух. «Да вроде все как обычно». «Нет», — возразил Сандар. «Нет, Рейн прав. Я тоже ощутил какую-то неправильность, едва мы тут оказались, но не мог понять причину, поэтому ничего не говорил». Несколько мгновений мы оглядывались и прислушивались. Ну и лес, и поле, на край которого мы уже вышли, выглядели вроде бы обычно. В кронах деревьев перекликались невидимые птицы, на ветру шелестели листья. «Листья», — сказал я вслух. «Вчера почти все они были зелеными, а сейчас большинство крон желтые или красные. Как такое возможно?» «И воздух стал намного холоднее», — добавил Сандер. «У меня уже мерзнут руки». Холод меня не тревожил, но воздух действительно был полон той острой свежести, которая мне запомнилась по ночи, когда ледяные ситхи погрузили замок Алифрид в зиму. Не зная, что это невозможно, решила бы, что с момента, когда мы вошли в лес, прошло не меньше месяца, — сказала Альха. «Почему это невозможно?» — спросил я. На меня уставились три пары удивленных глаз. «И куда, по-твоему, этот месяц делся?» — спросила Ашу. Я пожал плечами. Еще с минуту мы стояли на том же месте, где застало нас осознание потерянного времени, и оглядывались по сторонам. «Пойдем к деревне», — сказал я наконец. «Если насчет месяца верно, то нас, конечно, там уже никто не ждет, но местные хотя бы помогут нам добраться до столицы». «Если прошел месяц, то нас искали, не нашли и уже объявили мертвыми», — пробормотал Сандар. «Искали?» — фыркнула Ашу. «Не смеши. Никто не ищет студентов, пропавших во время ночных охот. Нас списали в расход и забыли». А я в который уже раз подумал о том, что не понимаю, почему в Империи, для чьей защиты необходимы маги, их жизни ценится так мало. Почему вообще все жизни ценятся так мало, вопреки провозглашаемой церковью цели о выживании и процветании человечества? Мы продолжили идти к деревне. Вскоре за очередным полем показались первые дома. До них осталось не более 100 шагов, когда меня опять окатило ощущением неправильности, еще более сильным, чем прежде. «Стойте», — велел я и через мгновение пояснил. «Слишком тихо. Ни в одной деревне посреди дня не будет так тихо. Это я хорошо помнил по деревне Шанны. Даже ночами, когда люди спали, скотина в загонах порой беспокоилась, мыча или блея, время от времени взлаивали собаки. А уж днем полная тишина была тем более недостижима. Но сейчас я слышал именно ее». Некоторое время мы стояли, вглядываясь в пустоту между домами и вслушиваясь в отсутствующие звуки. «Может быть, все собрались на площади перед домом старосты?» — предположил Сандар. «И животных тоже с собой захватили», — сказала Альха, явно пытаясь превратить обмен фразами в привычную беззлобную перепалку. Но по ее напряженному виду было понятно, что душа у нее не на месте. «Да демоны их съели, чего тут думать?» — фыркнула Ашу. — Вы же помните, что за твари мы видели в болотах? — Да, могильные гирзы вполне могли опустошить всю деревню. Даже одна могла бы, а нам встретились три. — Кто из вас знает, а лошадей могильные гирзы тоже едят? — спросил я, потому что ни в какой из прочитанных мною книг этот момент не упоминался. — Если наши лошади не были убиты тут вместе с людьми, а разбежались, то был шанс поймать их в полях. После удобства езды верхом мне совсем не хотелось возвращаться в столицу на своих двоих. И это не говоря уже о времени, которое такой пеший путь займет. «Я не знаю», — протянула Альха. «Никогда этим не интересовалась». А потом она негромко вскрикнула и вытянула руку вперед. «Вот и люди. Все в порядке. Самые обычные люди. Уф. Вы сразу ужасы напридумывали». Я посмотрел туда, куда она показывала. Да, действительно, из одного из дальних домов вышло несколько человек и остановилось у открытых ворот. С такого расстояния я не мог различить черты их лиц, но в целом они выглядели вполне обычными людьми, вполне обычными бедными селянами, в старой, выцветшей, кое-где заштопанной одежде. И двигались они тоже, как нетренированные селяне, а не как существа, привыкшие сражаться и убивать. Вот одна из них, судя по росту и фигуре, совсем еще молоденькая девушка, приветливо помахала нам рукой. «Пойдемте же», — позвала Ашу. «Не знаю насчет вас, а я голодна, как варк. У местных наверняка найдется, чем нас накормить». Альха и Сандар переглянулись, потом вопросительно посмотрели на меня. Я пожал плечами. И после короткого колебания пошли за Ашу. Я посмотрел на их спины, потом на селян и зашагал следом. Деревенские жители выглядели абсолютно обычными, но все же. Почему тут было так тихо?